неожиданно бес замолчал и внимательно посмотрел на Карраса, который, подсчитав пульс Регана и найдя его нормальным, решил, что можно ввести еще немного либриума. Он попросил Шарон приготовить все для инъекции. Шарон кивнула и быстро отошла в сторону. Когда она с опущенной головой подошла к кровати Регана с воплем «Потаскуха!», обдала ей лицо рвотой. Шарон остановилась, как вкопанная. И тут появилась личность Дейнингса и заорала «Проклятая шлюха!». Шарон вылетела из комнаты. Новая личность скорчила недовольную физиономию, огляделась и спросила. «Может быть, кто-нибудь откроет окно? Пожалуйста, здесь такая жуткая вонища, это просто...» «О, нет, нет, не надо!» Вдруг передумав, продолжал тот же голос. «Ради бога, не делайте этого, а то еще кого-нибудь к черту угробит!» Потом Деннингс засмеялся, подмигнул Карасу и исчез. «Это он изгоняет тебя!» «Неужели, Мэрин, да неужели?» Снова появился бес, и Мэрин молился, время от времени перекладывая орарь и крестя Регану. Бес снова принялся ругать его. «Слишком долго длится этот приступ», — подумал Карас. «Слишком уж он затянулся». «А, вот и свиноматка появилась!» — засмеялся бес. Карас повернулся и увидел, что к нему приближается Крис со шприцем и тампоном. Она пыталась не смотреть на него. Шарон переодевается, а Карл... Карас перебил ее коротким «хорошо», и она подошла с ним к кровати. «Да-да, посмотри на свое произведение, мама-свинья! Подойди сюда!» — захихикал бес. Крис изо всех сил пыталась не смотреть на Регану, не слушать ее, пока Карас потуже привязывал руки девочки. «Посмотри на эту блевотину!» — взревел бес. «Ты довольна? Это все из-за тебя, да, это все из-за того, что карьера тебе важнее всего на свете, важнее мужа, важнее дочери, важнее...» Карас оглянулся, Крис не шевелилась. «Давайте же!» — приказал он. — Не слушайте, давайте. — Твой развод! Иди к священникам, но они тебе не помогут! У Крис затряслись руки. — Она сошла с ума! Она сошла с ума! Поросенок спятил! Это ты довела ее до сумасшествия и до убийства! И... — Я не могу! — лицо у Крис исказилось. Посмотрев на трясущийся шприц, она покачала головой. — Я не могу делать укол. Карас выхватил у нее шприц. — Ладно, протрите руку, протирайте вот здесь, — твердо приказал он. Бес дернулся и, сверкая глазами от ярости, повернулся к нему. — Кстати, я тебе, Карас! Крис прижала тампон к руке и протерла нужное место. — А теперь уходите, — решительно приказал Карас, вонзая иглу в тело. Крис вышла. «Да уж, мы-то знаем, как ты заботишься о матерях, дорогой Карас!» — закричал бес. Иезуит отступил и некоторое время не мог шевельнуться. Потом вынул иглу и посмотрел на закатившиеся глаза. Из горла Регана доносилось тихое, медленное пение, похожее на голос мальчика из церковного хора. Это был католический гимн. Карас стоял как вкопанный, пока продолжалась жуткая, леденящая кровь пения. Он поднял глаза и увидел Мэрина с полотенцем в руках. Аккуратно и очень осторожно он вытер рвоту шеи и лица Реганы. Пение продолжалось. Чей же это голос? Эти обрывки. Деннингс. Окно. Карас не заметил, как вернулась Шарон и взяла полотенце из рук Мэрина. — Я закончу, святой отец, — сказала она. — Уже все прошло. Перед композином я бы хотела переодеть ее и немного привести в порядок. Можно? Вы не могли бы на минуточку выйти? Священники вышли в теплый полутемный зал и устало прислонились к стене. Карас все еще прислушивался к страшному приглушенному пению, раздававшемуся из комнаты. Через несколько секунд он обратился к Мэрину. — Вы говорили мне, что в ней только одна новая личность. — Да. Они разговаривали, опустив головы, будто на исповеди. — Да, все остальные — только формы приступов. Да, здесь всего один бес. Я знаю, что вы сомневаетесь. Видите ли, этот бес... В общем, я один раз уже встречался с ним. Он очень могучий. Очень. Они снова помолчали. Потом заговорил Каррас. Говорят, что бес появляется помимо желания жертвы. Да, это так. Это так. Он может появиться и там, где нет греха. — Тогда какова цель одержимости? — спросил Каррас, хмурясь. — Отчего это происходит? — Кто знает, — ответил Мэрин. Задумался на секунду, потом продолжил. — Мне, однако, кажется, что цель беса не сама жертва, а другие люди. Мы. Те, кто видит все это, кто живет здесь. Я думаю, я уверен, он хочет, чтобы мы отчаялись, потеряли человеческий облик и сами стали зверьми, подлыми, разложившимися личностями, забывшими о человеческом достоинстве. В этом, видимо, и весь секрет. Дьяволу нужно... чтобы мы сами считали себя недостойными. Я думаю, что вера в Бога не зависит от разума, а от нашей любви, от того, считаем ли мы, что Бог любит нас. Мэрин помолчал, а потом заговорил медленнее, как бы вспоминая о чем-то. Он знает, бес, знает, куда бить. Тогда давно я даже отчаялся любить ближнего своего. Некоторые люди отталкивали меня. Это меня мучило, Демьен, и привело к тому, что я разочаровался в себе, после чего мог легко разочароваться и в своем Боге. Моя вера была расшатана. Каррас с интересом посмотрел на Мэрина. «И что же произошло потом?» — спросил он. «В конце концов, я понял. Бог никогда не потребует от меня того, что невозможно с точки зрения психологии. Что любовь, которая нужна ему, находится во мне. Она в моих силах и совсем не похожа на обычные. Эмоциональные чувства совсем не похожи. Ему нужно было только, чтобы я делал все с любовью. Делал даже для тех, кто отталкивает меня. А ведь это требует от нас большой любви. Он покачал головой. Конечно, все ясно. И так, сейчас я понимаю, Демьен. Но тогда не понимал. Странная слепота. Как много мужей и жен считают, что их любовь прошла, потому что их сердца больше не бьются в восторге при виде возлюбленного. Боже! Он снова покачал головой. Вот здесь-то и лежит ответ, Демьен. Одержимость. Не в войнах суть, как считают многие. И даже не в таких вот случаях, как этот. Эта девочка, бедный ребенок, нет. Главное в мелочах, Демьен, в бесчувственном, мелочном непонимании. Ну ладно, ведь и сатана не нужен, чтобы началась война. Для этого достаточно нас самих. Из спальни все еще доносилось ритмичное пение. Мэрин взглянул на дверь и прислушался. А ведь даже от зла может исходить добро. Конечно, в каком-то смысле, который мы не можем ни понять, ни увидеть. Мэрин помолчал. Возможно, что зло — это суровое испытание добра, — задумчиво продолжал он. И, возможно, даже сатана, сам сатана, не желая этого, делает что-то такое, что потом служит во благо добру. «А если бес будет изгнан?» — спросил Каррас. «Какая гарантия, что он больше не вернется назад?» «Я не знаю», — ответил Мэрин. «Не знаю. Но такого не случалось никогда». Он приложил руку к лицу. «Демьен! Какое красивое имя!» Каррас почувствовал смертельную усталость в его голосе. И еще что-то, какое-то усилие, которым он пытался подавить боль. Неожиданно Мэрин шагнул вперед, извинился и, закрыв лицо руками, поспешил вниз в ванную. Караж же почувствовал откровенную зависть к сильной и искренней вере иезуита. Пение прекратилось. Чем же кончится эта ночь? Он глубоко вздохнул и вернулся в спальню. Регана заснула. «Наконец-то», — подумал Каррас, — «и, наконец-то, можно отдохнуть». Он нагнулся, взял ее худую руку и начал следить за секундной стрелкой часов. «Почему ты так со мной поступил, Димми?» Демьян застыл от ужаса. «Почему?» Каррас не мог сдвинуться с места, у него перехватило дыхание. Существо смотрело на него таким одиноким и обвиняющим взглядом, глазами его матери. Его матери. «Ты бросил меня, чтобы стать священником, Димми. Ты думал, мне будет легче. Не смотри. А теперь ты меня выгоняешь? Это не она. Зачем ты это делаешь?» В висках застучало, к горлу подкатил комок. Он крепко зажмурился, а голос становился все более умоляющим и страшным. «Ты же у меня хороший мальчик, Димми. Прошу тебя, мне страшно. Не гони меня отсюда, Димми. Ну, пожалуйста. Это не моя мать. Там снаружи нет ничего. Только темнота, Димми. Мне будет так одиноко». Голос ее дрожал от слез. «Ты не моя мать», — прошептал Каррас. «Димми, прошу тебя, ты не моя». «О, ради бога, Каррас!» Это был уже Деннингс. «Послушай, нехорошо гнать нас отсюда, в самом деле. То есть, что касается меня, я нахожусь здесь по справедливости. Сучка, она отняла у меня тело, и мне кажется, что я по праву остался здесь. Как ты думаешь? О, ради Христа, Каррас, посмотри на меня, посмотри же. Мне не очень-то часто удается поговорить. Ну, оглянись на меня». Демьен завороженно поднял глаза. «Ну вот, так-то лучше. Послушай, она же меня убила. Не наш хозяин, Каррас, а она, это точно!» Существо усердно затрясло головой. «Она!» «Я занимался своими делами возле бара, и мне вдруг послышалось, что кто-то стонет наверху. Я должен был посмотреть, что там ее беспокоило, но я пошел к ней наверх. А эта стерва, представь себе, схватила меня за горло. Боже, никогда в своей жизни я не видел такой силы. Она начала орать, что я как-то надул ее мамашу, и что она развелась из-за меня, и еще что-то в том же роде, я уже точно и не помню. Но уверяю тебя, милый мой, что это она выкинула меня из проклятого окна». Голос осекся, и продолжал уже фальцетом. «Она убила меня, и ты теперь считаешь, что это честно выгонять меня отсюда? Послушай, Карас, ну-ка ответь, ты считаешь это честно, а?» Карас сглотнул. «Да или нет?» — настаивал голос. «Честно!» Каким образом шея оказалась свернутой? Через силу выдавил из себя Карас. Деннингс осторожно огляделся. «Ну, это чистая случайность. Я ведь ударился о ступени, понимаешь? Так что это случайность». У Караса пересохло в горле. Сердце бешено стучало. Он поднял руку Регана и растерянно посмотрел на часы. Снова появилась его мать. «Димми, прошу тебя, не оставляй меня одну. Если бы ты стал не священником, а доктором, мы жили бы в красивом доме, таком хорошем, Димми, без тараканов, и я не осталась бы одна, одинешенька в квартире. И тогда...» В отчаянии он пытался не слушать, но голос молил. «Димми, пожалуйста, ты не моя мать». «Боишься посмотреть правде в глаза, тварь вонючая!» Теперь появился бес. «Веришь тому, что говорит Мэрин? Веришь, что он святой и хороший? Нет, он не такой. Он гордец и недостоин уважения. Я докажу тебе, Карас, я докажу это, убив поросенка!» Карас открыл глаза, но все еще не осмеливался повернуть голову. «Да, она умрет, и ваш бог не спасет ее, Карас, и ты не спасешь ее. Она умрет из-за его высокомерия и твоего невежества, сапожник. Не надо было давать ей либриум!» Карас обернулся и посмотрел в эти сверкающие победой глаза. «Пощупай пульс!» — усмехнулся бес. «Ну, Карас, пощупай пульс!» Карас все еще держал Регану за руку и озабоченно хмурился. Пульс был частый и слабый, — засмеялся бес. «Ах да, но это ерунда, пока что ерунда!» Карас взял свой чемоданчик и достал стетоскоп. Бес закричал: «Послушай ее, Карас, хорошенько!» Карас услышал далекое и слабое биение сердца. «Я не дам ей спать!» Карас быстро взглянул на беса и похолодел. «Да, Карас!» — хохотал он. «Она не будет спать! Ты слышишь? Я не дам поросенку заснуть!» Карас онемел. Бес откинул голову и злорадно ухмыльнулся. Никто не заметил, как в комнату вернулся Мэрин, встал у кровати рядом с Карасом и взглянул ему в глаза. «Что такое?» — спросил он. Карас глухо ответил. «Бес сказал, что не даст ей спать». И измученно посмотрел на Мэрина. Сердце начало сбиваться в ритме, святой отец. Если она в скором времени не получит хоть немного отдыха, она умрет от сердечной недостаточности. Мэрин встревожился. — Вы можете дать ей какое-нибудь лекарство, чтобы она заснула? Карас покачал головой. — Нет, это опасно. Может наступить кома. Он повернулся к Регане, которая в это время начала кудахтать, как курица. «Если давление упадет еще ниже...» Он не закончил фразу. «Что можно сделать?» — спросил Мэрин. «Ничего. Ничего», — ответил Карас. «Я не знаю, может быть, есть какие-то новые средства?» И вдруг он добавил. «Я хочу пригласить специалиста-кардиолога, святой отец». Мэрин кивнул. Карас спустился вниз. Из кладовой раздавались всхлипывания Уилли и голос Карла, пытающегося успокоить ее. Крис не спала и сидела на кухне. Карас объяснил ей необходимость консультации, умолчав, однако, о той опасности, которая угрожала Регане. Крис согласилась, и Карас позвонил приятелю, известному специалисту медицинского факультета Джорджтаунского университета, разбудил его и кратко изложил суть дела. «Сейчас приеду», — ответил кардиолог. Он прибыл примерно через полчаса и был очень удивлен обстановкой в комнате. С ужасом и состраданием смотрел он на Регану. Она бредила, то напевая, то издавая животные звуки. Потом появился Деннингс. «О, это невыносимо!» — пожаловался он врачу. «Просто ужасно! Я надеюсь на вас, вы должны что-то сделать. Вы что-нибудь предпримете, иначе нам некуда будет пойти, и все из-за... О, этот проклятый, упрямый дьявол!» Доктор удивленно поднял брови. Пока он измерял Регане давление, Деннингс обратился к Карасу. «Какого черта вы здесь торчите? Вы что, не видите, что эту сучку немедленно нужно отправить в больницу? Ее место в сумасшедшем доме. Карас, теперь ты понимаешь это, да? Давайте-ка оставим в стороне все суеверия. Если она умрет, виноваты будете вы, только вы. Если он такой упрямый, это еще не значит, что и вы должны так же вести себя. Вы же врач, вы должны понимать это, Карас, и войдите в наше положение. Сейчас с жильем очень трудно, и если мы...» Вернулся бес и завыл по-волчьи. Кардиолог хладнокровно упаковал свои инструменты и кивнул Карасу. Обследование было закончено. Они вышли в зал. Кардиолог на секунду оглянулся на дверь в спальню и повернулся к Карасу. — Что за чертовщина здесь происходит, святой отец? — Я не могу объяснить вам, — честно признался Карас. — Ладно, что вы нашли? Доктор был мрачен. Она уже на пределе. Ей нужно выспаться, прежде чем упадет давление. — Можем ли мы ей помочь, Билл? — Молитесь, — ответил врач. Он попрощался и ушел. Карас смотрел ему вслед, и каждой клеткой, каждым нервом молил об отдыхе, о надежде, о чуде, хотя знал, что чудес не бывает. Не надо было давать ей либриум. Он вернулся в спальню. Мэрин стоял у кровати и смотрел на Регану, ржавшую по лошадиному. Лицо у него было грустным. Потом на нем отразились смирение и, наконец, твердая решимость. Мэрин встал на колени. «Отче наш!» — начал он. Регана отрыгнула на него темную, вонючую желчь и засмеялась. «Ты проиграешь! Она умрет! Она умрет!» Карас взял свою книгу и раскрыл ее. Потом стал наблюдать за Реганой. «Спаси рабу твою!» — молился Мэрин. «Перед лицом опасности!» Сердце Караса терзалось в отчаянии. «Засни! Засни!» — неустанно повторял он. Но Регана не засыпала. Ни на рассвете, ни днем, ни вечером. Не заснула она и в воскресенье, когда пульс был уже 140 ударов в минуту и заметно ослаб. Приступы не прекращались. Карас и Мэрин, не переставая, читали молитвы. Карас пытался сделать все возможное. Он использовал смирительную рубашку, чтобы свести движение Реганы до минимума. Выгнал всех из комнаты, чтобы проверить, вдруг отсутствие посторонних лиц приостановит приступ. Но ничего не помогало. Крик Реганы становился все более слабым, как и она сама. Давление, однако, не падало. Сколько это может длиться? Нервы у Караса были на пределе. Господи, не дай ей умереть, не дай ей умереть. Не спошли ей сон, не спошли ей сон. В воскресенье в 19:00 Карас, совершенно изможденный, сидел в спальне рядом с Мэрином. Он думал о том, что ему не хватает веры, знаний, о том, что он ушел от матери, надеясь обрести положение в обществе, и о Регане, о своей ошибке. Не надо было давать ей либриум. Священники закончили очередной этап ритуала и теперь отдыхали, прислушиваясь к Регане. Она пела «Ранис Анжеликус». Они редко покидали комнату. Карас вышел только один раз, чтобы принять душ и переодеться. Однако при таком холоде бодрствовать было легко. Запах в комнате с утра изменился. Теперь было похоже, что где-то поблизости находится гнилая, разложившаяся плоть. От спертого воздуха сильно тошнило. Лихорадочно, следя за Реганой, красными утомленными глазами, Карас вдруг услышал какой-то звук, будто что-то скрипнуло. Потом еще раз, потом до его сознания дошло, что звук доносится из-под его затвердевших век. Он повернулся к Мэрину. Слишком уж большой дефицит сна накопился в старом организме. Это в его-то возрасте. Мэрин сидел с закрытыми глазами, опустив подбородок на грудь. Кара с трудом поднялся, подошел к кровати, проверил пульс Реганы и приготовился измерить давление. Оборачивая черную материю вокруг руки, он несколько раз подряд моргнул, чтобы прийти в себя. Комната уже начала расплываться у него перед глазами. «Сегодня мой праздник, Димми!» Сердце рванулось из груди. Потом он заглянул в глаза, которые принадлежали уже не Регане. Это были глаза его матери. «Разве я не была к тебе добра? Почему ты бросил меня одну умирать, Димми? Почему? Почему? Почему ты...» «Демьен?» Мэрин крепко сжал его руку. «Пожалуйста, идите и отдохните немного». У Караса подкатил комок к горлу, и он молча вышел из спальни. Кофе. Да, он хотел бы выпить чашечку кофе, но еще больше ему хотелось принять душ, побриться и переодеться.